Skyway, Intermedia 6. Жизнь на столичной планете Вахара давно превратилась в суету населения и чаще напоминала муравейник. Люди и другие разумные виды постоянно двигаются по многочисленным ярусам и артериям в таком количестве, что выход наружу уже давно представляет трудности, включая первые лица империи и содружества. Многочисленные пробки, заторы, нескончаемые потоки транспорта на всех уровнях и коридорах движения. Император вздохнул, возвращаясь от окна и усаживаясь за рабочий стол малого кабинета резиденции. Фамильный замок давно перестал быть центром притяжения благородных вельмож Содружества. Хотя бы по той причине, что вельмож становится все меньше и меньше. Непонятная тенденция наметилась давно и нервировала еще с момента вступления на пост предшественника по династической линии. Помимо войны видов, в Содружестве развиваются открытые конфронтации корпораций, на которые все сложнее и сложнее реагировать. Никто не предполагал, что они зайдут так далеко, как и то, что военные бои и столкновения превратятся в обыденность. Позиции канцлера непонятна, а парламент все чаще принимает именно его вносимые предложения по вопросам, зачастую усиливающие противостояние корпораций. Император обдумывал несколько важных моментов, ожидая друга и поверенного в делах. Герцог Барклай Море задерживался, что до этого не случалось с уважаемым мужем. Но раздражение не успело завладеть Фалтоном Оуш полностью. «Ваше императорское величество!» В дверях появился герцог. «Разрешите?» «Барклай, друг мой и наставник, нет необходимости вести себя с полным официозом в этих стенах». Император улыбнулся краешками губ. «Входите, прошу, присаживайтесь». Обозначил место рядом по правую руку. К тому, что великий Фалтон Оуш, законный император, может улыбаться без изменения цепкого и серьезного взгляда, герцог привык. А вот тому, кто встречался с этим молодым и амбициозным юношей впервые, им приходилось сложно. Нет возможности определить точное настроение повелителя. «Вопросов несколько, на которые необходимо пролить свет», — продолжил хозяин кабинета. «Происшествия в пустошах, о которых никто ничего не знает. Исчезла планета, оставив после себя скопление астероидов и пыль. Свидетелей нет, как и флота блокада сектора». Он поднял руку, давая понять, что рано отвечать. «Появление объекта на окраине системы. С ним связываю утраченную находку корпорации КАН. Подробностей нет, судя по докладам». «Я постараюсь добыть всю информацию». «Не сомневаюсь», — кивнул император. «Усиливается недовольство. По последним данным, повстанцы начали активные боевые действия, уничтожая собственность корпораций, нанося ощутимые потери финансовому и сырьевому секторам. Сами исчезают умело и не оставляя следов. Куда и кто за этим стоит? Не могли же они разом додуматься до такой отчаянной тактики? Весьма действенной и раздражающей, кстати». Хозяин встал, останавливая от аналогичного действия герцога, и прошел по кабинету к картине одного из предков, выполненной на старый манер. Вздохнул и вернулся. «Вы знаете, кто изображен на этой картине?» Задал неожиданный вопрос. «Извините, но я вижу ее впервые», развел руками Барклай Море. «Явного сходства не улавливаю». «Маркиз Кроули, представитель еще одной ветви нашего рода», перебил император оправдывающегося. «Именно его правнучки должны повлиять на голоса, выйдя замуж и расширив тем самым династию Оуш, утвердить позиции в парламенте и пополнить ряды авторитетных союзников». Эпилог. Сингулярность, горизонт событий. Расколотая кора эпох впустила в мир безудержную силу, готовящуюся поглотить неизвестную галактику без остатка. Мириады звезд и систем начинают свой путь к центру, чтобы уйти в небытие, вначале слившись воедино. И что-то раньше, что-то позже, но абсолютно все соприкоснется с хаосом и ужасом процесса разрушения. Набравшись мощи и заполнившей всепоглощающую массу разовьется, чтобы дать жизнь новому космическому образованию. А может, это поступи Вселенной, идущей лишь к одной и только ей известной цели? Сколько времени отпущено для нового жизненного витка возрожденной материи? Грядущие смены гибнущей галактики, пристанище цивилизаций. Кто управляет событиями? Ответ сокрыт от понимания, но кто-то знает. Объект на крайне системы пришел в движение. Его активность возросла, уменьшившись до мизера. Он породил спиральные притяжения. И снова старт конца эпохи. Вселенский разум даст шанс выжить тем, кто приготовился, отбросив все ненужное, сошел с пути уничтожения себя и приложил все силы на объединение. Кто ставит выше всех стремления к общей цели? Кто мудр настолько, чтобы сплотиться смог и вечность превратил в дорогу к совершенству и духом, и умом? 2018 год. Текст читал Алексей Макаров.